Уже стоя против стола и одним глазом, глядя на Макара в упор, щукарь спросил: «Ты когда-нибудь в жизни видал, Макарушка, чтобы баба отрывала мужчину от дела по острой нужде? Ответствуй по совести». «Редко, но случалось. Скажем, в случае пожара или еще какой беды. Ты только собрание не затягивай, старик. Дай высказаться Давыдову, а после собрания пойдем ко мне и будем с тобой гутарить хоть до рассвета». Нагульнов, непреклонный Нагульнов, явно шел на уступки, лишь бы как-то умаслить деда щукаря и не дать ему возможности по-пустому задерживать собравшихся, но достиг неожиданного эффекта. Дед щукарь всхлипнул, вытер рукавом заслезившиеся глаза, сквозь непритворные слезы заговорил: «По мне все едино, у тебя ночевать или возле жеребцов, но только домой мне нынче объявляться никак нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я могу у себя на пороге и копыта к чертовой матери откинуть, и очень даже просто». Дед щукарь повернулся, сморщенным, как печеное яблоко, личиком к Давыдову, продолжал внезапно окрепшим голосом: «Вот ты, жаль моя, Семушка, вопрошаешь, как, то есть, я дома был и из дома сплыл. А ты думаешь, это простое дело? Должен я собранию в 1 секунд, не затягивая дело, прояснить насчет моей зловредной старухи, потому что должен я от народа восчувствие себе иметь. А не сыщу я того восчувствия, тогда ложись, щукарь, на сырую землю и помирай с Господом Богом к ядреной матушке. Вот какой петрушкой складывается моя гробовая жизнь. Стало быть, час назад приходит сюда моя зазноба, а я сижу с Антипушкой грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она, треклятая, берет меня за руку и волокет за собой, как сытый конь, перевернутую вверх зубьями борону. Легочка волокет, не кряхнет даже и не охнет от натуги, хотя я и упирался обеими ногами изо всех силов. Да ежели хотите знать, то на моей старухе пахать можно и груженые ваза возить, а меня ей утянуть куда хошь расплюнуть. До того она сильная, проклятая. Сильная до ужасти, как ломовая лошадюка, истинный бог не брешу. Уж кому-кому, а мне про ее силищу известно до тонкостей, на своем горбу пробовал. И вот она меня и тянет, и волокет следом за собой. А что поделаешь, сил солом ломит. Поспешаю за ней, а сам спрашиваю: «За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? Ить мне же там дело предстоит». Она говорит: «Пойдем, старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли, навесь ее как следует, а то, не дай бог, подует ночью ветер и расколоть нам окошко». «Эд, как вам номер?» «От тебя, думаю, и раз». «Да что же, — говорю, — и завтра дня не будет, чтобы ставню навесить. Не иначе ты ополоумила, старая кочерышка». Она мне говорит: «Я хвораю, и мне одной лежать в хворости скучно. Не слиняешь, ежели посидишь возле меня. От тебе и 2. Я ответствую ей на это. Позови какую-нибудь старуху, она и посидит с тобой, пока я на собрание вернусь, и Агафош Дубцову отлуп дам». А она говорит: «Желаю только с тобой скуку делить, и никакая старуха мне не нужна. От тебе и 3, то есть 3 пакости в ответ». Это как можно добровольно переносить такое смывание над человеком? И надо было сразу эвакуироваться от такой непролазной дурости. Я так и сделал, то есть самовольно эвакуировался. Вошли в хату, а я, недолго думая, шмык в сенцы, оттуда на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысях сюда, в школу. Окошечки у нас в хате маленькие, узенькие, а старуха моя, вы же знаете, тушистая, громадная, ей ни за что в окно не пролезть, застрянет, как кормленная свинья в дароватом плетне. Это дело уже пробованное, застревала она там и не раз. Вот она и сидит тепереча дома. Сидит, миленькая, как черт в старое время, и шо до революции в рукомойнике сидел, а из хаты выйти не может. Кому охот, пущай идет, высвобождает ее из плену, а мне являться ей на глаза никак нельзя. Я дня на два подамся кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупой, чтобы расковать своей судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она меня жизни в горячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на шибке все спокойно и дел с концом. Нет, покорнейше благодарю. Кушайте эти оладьи сами. Умный человек все это дело и без прояснений поймет. А дураку проясняй, не проясняй, все едино, он так дураком и проживет до гробовой доски. Ты кончил, дед? — спокойно спросил Разметнов. С вами нехть кончишь. Агафону отлуп дать я опоздал. Все одно вы его приняли в нашу партию. Может, это оно и к лучшему, может, я даже с вами и согласный. Про старуху все как есть прояснил, и по глазам вашим вижу, что все вы тут предсидящие ко мне дюжи восчувствия имеете, а больше мне ничего и не надо. Поговорил я с вами в свое удовольствие, не все же мне с одними жеребцами разговаривать, верно говорю? У вас понятия хоть на самую малость, но все-таки больше, чем у моих жеребцов. Садись, старик, а то ты опять заговариваться начинаешь, — приказал Нагульнов. Вопреки ожиданиям присутствовавших, щукарь молча пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания, но зато улыбался с таким необычайным самодовольством и так победоносно сверкал одним глазом, что всякому с непреложной ясностью долженствовало видеть, идет он не побежденным, а победителем. Его провожали дружественными улыбками, все же гремячинцы относились к нему очень тепло. И только один Агафон Дубцов не приминул испортить деду счастливое настроение. Когда щукарь, исполненный важности, проходил мимо него, Агафон, искривив рябое лицо, зловеще шепнул: «Ну, достукался ты, старик, давай попрощаемся». Щукарь встал как вкопанный, некоторое время молча жевал губами, а потом набрался сил, спросил дрогнувшим голосом: Это с какой же стать, то есть я должен с тобой прощаться? А с такой, что жить тебе осталось на белом свете, самую малость. Жизни тебе осталось на два огляда и на четыре вздоха. Не успеет стриженная девка коз заплесть, а ты уже доской накроешься. Это как же это так, Агафоша? А так очень даже просто. Тебя убить собираются. Кто? Еле выдавил из себя дед Щукарь. Известно кто. Кондрат Майданников с женой. Он уже ее домой послал за топором. Ноги Щукаря мелко задрожали, и он обессиленно присел рядом, с услужливо подвинувшимся Дубцовым потерянно спросил: «За что же это он меня задумал жизни решить? А ты не догадываешься? За отлуп какой ему дал?» «Точно. За критику всегда убивают. Иной раз топором, иной раз из обреза. А тебе как больше нравится, от пули умереть или под топором?» «Нравится. Скажешь, тоже. Да кому ж может нравиться такое пришествие?» — возмутился дед Щукарь. «Ты скажи лучше, что мне теперь че делать надо? Как я могу себя оборонить от такого глупого дурака?» «Заявлять над начальству, пока жив, вот все. Не иначе», — немного поразмыслив, согласился дед Щукарь. Зараз пойду Макарушке жалиться. А что же ему, проклятому Кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти? Он говорит, мол, за щукаря мне больше года не дадут, или на худой конец больше 2 лет. А год или 2 я смело отсижу, легко отдежурю. За таких старичишек, говорит, много не дают. Самые пустяки дают за подобное барахло. Близнец он, сукин сын, получит всю 10-ку уж, это я до тонкостей знаю, — в ярости возопил дед Щукарь. И тут же получил от Нагульного строжайшее предупреждение. Ежели ты, старик, еще раз заорешь недорезанным козлом, немедленно выведем собрание. Сиди тихо, дедушка. Я провожу тебя отсюда. Я тебя в трату не дам, — шепотом пообещал Дубцов. Но Щукарь в ответ и словом не обмолвился. Он сидел, опершись локтями о колени, низко слонив голову. Он думал о чем-то сосредоточенно, упорно, страдальчески морщил лоб. А потом вдруг вскочил, расталкивая людей, рысцой затрусил к столу президиума. Дубцов, следивший за стариком, видел, как тот склонился над Нагульновым, что-то зашептал ему на ухо, указывая на него Дубцова, а потом на Кондрата Майданникова. Трудно, почти невозможно было рассмешить Нагульного. Но тут и он не выдержал, улыбнулся краешками губ и, глядя на Дубцова, укоризненно покачал головой. Усадил Щукаря рядом с собой, шепнул: «Сиди тут и не рыпайся, а то ты домотаешься до какого-нибудь греха». Спустя немного торжествующий и успокоенный дед Щукарь поймал взгляд Майданникова и злорадно показал ему из-под локтя левой руки дулю. Изумленный Кондрат поднял брови, а Щукарь, чувствуя себя возле Макара в полной безопасности, уже показывал ему сразу 2 дули. «Что это, старик, тебе шиши кажет?» — спросил у Майданникова, сидевший по соседству Антип Грач. «Черт его знает, что ему на ум взбрело!» — с досадой ответил Кондрат. «Примечаю я, что он умом начинает трогаться. Да, но и пора. Года-то его немалые, а пережить ему пришлось тоже немало бедняку. Всегда мы жили с ним по-хорошему, а зараз, видать, он что-то на меня злобствует. Надо будет у него спросить, за что он обижается». Случайно Кондрат глянул на место, где недавно сидел дед Щукарь, и тихонько рассмеялся, толкнув локтем Антипа. Он же рядом с Агафоном сидел, теперь все понятно. «Этот чертов Агафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую-нибудь хреновину выдумал. Вот дед и бесится. А я и сном духом не знаю, чем ему не угодил. Он уже как малое дитё стал, всякому слову верит». Стоя возле стола, Давыдов терпеливо ждал, когда извечно медлительные хуторяне снова рассядутся по местам и стихнет шум. «Давай, Давыдов, давай не тяни!» — крикнул нетерпеливый на ожидание Демка Ушаков. Давыдов, о чем-то пошептавшись с Разметновым, торопливо начал. «Я вас долго не задержу, факт. Я потому обращаюсь особенно к колхозницам, что вопрос, который сейчас поставлю перед вами, больше касается женщин. Сегодня на нашем партийном собрании весь колхоз присутствует, и мы, коммунисты, посоветовавшись между собою, хотим предложить вам такую штуку. На заводах у нас давным-давно созданы детские сады и ясли, где каждый день с утра до вечера под присмотром опытных нянек и воспитательниц находятся, кормятся и отдыхают малые детишки. Это, товарищи, факт. А мамаши их тем временем работают и о своей детворе не болеют душой. Руки у них развязаны, от забот о детях они освобождены. Почему бы и нам при колхозе не устроить такой детский сад? 2 кулацких дома у нас пустуют. Молоко, хлеб, мясо, пшено и кое-что другое в колхозе есть. Факт. Харчами мелких граждан наших мы полностью обеспечим, уходом тоже. Так в чем же дело, черт возьми? А то ведь на носу уборка хлебов, А с выходами женщин на работу дело не ахти, как важно обстоит у нас. Прямо скажу, плохо обстоит, вы сами это знаете. Как, дорогие колхозницы, согласны вы с нашим предложением? Давайте голоснем. И если большинство будет согласно, то и примем сейчас же такое решение, чтобы из-за этого вопроса не созывать нам лишний раз еще одно собрание. Кто за, прошу поднять руки. Кто ж супротив такого добра будет? — крикнула многодетная жена Турилина. Оглядывая соседок, она первая подняла узкую в запястье руку. Густейший частокол рук вырос над головами сидевших и толпившихся в проходах колхозников и колхозниц. Против никто не голосовал. Давыдов потер руки, довольно заулыбался. Предложение об устройстве детского сада принято единогласно. Очень приятно, дорогие товарищи граждане, такое единодушие. Факт, что попали мы в точку. Завтра приступим к делу. Детишек, приходите, мамаша, записывать в правление колхоза с утра, часов 6, как только со стряпней управитесь. Посоветуйтесь, товарищи женщины, между собой и выберите стряпуху, чтобы была опрятная и умела хорошо готовить. И еще 2-3 колхозниц выберите, аккуратных, чисторядных собою, ласковых к детишкам, на должность нянек. Заведующую будем просить себе в районе, чтобы была грамотная и могла вести отчетность. Факт. Мы тут прикидывали и решили, что каждый из колхозниц-нянек и стрепухи мы будем в день начислять по трудодню, а заведующей придется платить жалование по государственной ставке. Не разоримся. Факт. А дело такое, что тут ничего жалеть не надо. Расходы окупятся выходами на работу, это я вам впоследствии фактически докажу. Детишек будем принимать от 2 лет и до 7. Вопросов нет? А не многовато ли в день по трудодню? Невелика тяжесть с детвой возиться, это не вилами в поле ворочить. Вслух усомнился недавно вступивший в колхоз один из последних в хуторе единоличников Ефим Кривошеев. Но тут вокруг него закипела такая буря негодующих женских возгласов, что оглушенный Ефим вначале только морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин. А потом, чуя недоброе, вскочил на парту, весело и зычно заорал. «Уймитесь, мои лапушки, уймитесь заради Христа! Это я по нечайке сказал. Это я по оплошке с дуру сбрехнул. Пропустите меня к выходу, и не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками. Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника, не дай пропасть геройской смертью. Ты же наших баб знаешь». Женщины кричали в разнобой. «Да ты такой-сякой, когда-нибудь возился с детишками? В стрепухи его определить толстого борова, в няньки? И 2 трудодней не захочешь, как побудешь с ними день-денской, а он скряжничает волчий зуб. Проучите его, бабоньки, чтобы брехал да меру знал». Может быть, все и обошлось бы чинно-мирно, но шутливый выкрик Ефима послужил как бы сигналом к разрядке напряженности. И дело приняло совсем неожиданный для Ефима оборот. С хохотом и визгом женщины стащили его с парты, чья-то смуглая рука зажала в кулаке каштановую бороду Ефима и звучно затрещала на нем по всем швам и помимо швов новая сатиновая рубаха. Тщетно надрываясь, Нагульнов призывал женщин к порядку. Свалка продолжалась, и через минуту багрового от смеха и смущения Ефима дружно вытолкали в коридор, но оба рукава, оторванные от его рубахи, лежали на полу в классе, а сама рубаха, оставшаяся без единой пуговицы, была распущена во многих местах от ворота до подола. Задыхаясь от смеха, под общий хохот окруживших его казаков, Ефим говорил: «Какую силу забрали наши анафемские бабы? Ведь это беда. Первый раз выступил супротив них, и скажи, как неудачно». Он стыдливо запахивал на смуглом животе располосованную рубаху, сетовал: Ну, как я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ведь она меня за такой убыток со двора сгонит. Придется вместе с дедом Щукарем пристраиваться какой-нибудь вдове во временные жильцы. Нет у нас с ним другого выхода.